Найти корень уравнения 3 умножить на х минус 1 в кубе равно 24. Сначала преобразуем наше уравнение. Разделим левую и правую часть уравнения на 3. Получаем х минус 1 в кубе равно 8. Извлекая кубический корень из обеих частей уравнения, получаем х минус 1 равно 2. Получили линейное уравнение, откуда х равно 3.